Глава 6. Все находящиеся на площади перед причалом застыли, и я не стала исключением. Солнце, готовящееся к закату, словно впиталось в его искрящуюся ярко-синюю чешую. Полыхающие пламенем глаза, которые, казалось, могли осветить всю эту площадь и деревню после заката. Ох! Тихонько вздохнула Ханна, когда дракон заискрился сильнее, контуры могучего зверя начали размываться в потоках магии, и спустя несколько мгновений на берег шагнул никто иной, как адмирал Вальден, собственной персоной. Не то чтобы я была поражена, хотя да, признаюсь, я была поражена. Во-первых, я ждала его как минимум через неделю. Во-вторых, это было действительно красиво. И сам водный дракон, и его превращение. Да и адмирал, честно признаюсь, был не дурен. В моем мире такие водились исключительно в кино. Под многозначительное молчание совершенно ошалевшей толпы адмирал приблизился ко мне и, подхватив мою руку, коснулся губами кончиков пальцев, после чего произнес: «Рад видеть вас в добром здравии, леди Эрхальд». Леди Эрхальд немного подвисла. Честно говоря, я себе не так все это представляла. Я думала, приплывет корабль, я об этом узнаю, мы с ним пообщаемся тет-а-тет, договоримся обо всем, и корабль уплывет. А тут приплыл дракон, то есть сам адмирал, целует мне руку и сообщает, что рад меня видеть. Завтра об этом будет знать весь Нижний Лавуаль, послезавтра весь Верхний. Я уж не говорю о том, что у меня бизнес-план не готов. Я-то думала, у меня есть неделя, а теперь... Кто же общается с инвесторами без бизнес-плана? «Взаимно рада», — ответила я, и по вздоху Ханны поняла, что это был не самый лучший ответ. А вот адмиралу понравился. Зрачки дракона в огненных глазах вытянулись. «Что-то случилось?» «Да. Мне курорт нужен и ваше золото. Я хотела кое-что с вами обсудить наедине». Ханна снова охнула и прижала ладони к щекам. Похоже, этот ответ был еще более неверным, но у меня кончились варианты. «С удовольствием», — ответил адмирал. И по его лицу было совершенно непонятно, то ли дракон действительно с удовольствием со мной что-нибудь обсудит, то ли он неправильно меня понял, потому что огня в драконьих глазах стало больше, и еще больше в них стало искреннего интереса, гораздо больше, чем когда мы на корабле говорили про артефакты и искры. «В таком случае предлагаю подняться со мной в замок». Я кивнула на дожидающийся нас экипаж. «Госпожа!» Ханна ущипнула меня за локоть. «Можно вас на пару слов?» Она быстренько, не дожидаясь моего согласия, отвела меня в сторону. Вокруг адмирала уже собралась детвора. Взрослые поглядывали издали, и я отметила, с какой легкостью он общается с простыми людьми. Представить себе императора, показывающего искрящийся над ладонью водный вихрь, верещащим от восторга мальчишкам и девчонкам, я точно не могла. «Госпожа!» — сердито рыкнула Ханна. «Вы меня совсем не слушаете!» Я же просила звать меня по имени. Оторвавшись от созерцания адмирала, я вернулась в реальность. Альви. Никаких госпожей, когда рядом нет Беркинсона, Жульены или их прихвостней. Хорошо, Альви. Нам нельзя вести его в замок. Почему? Потому что это замок вашего супруга. А супруг там есть? Или планирует появиться в ближайшие дни? Да, но адмирал Вальден аристократ. «Военный очень высокого ранга. Дракон. Ты же не думаешь, что я могу поселить его на постоялом дворе? Тем более, что он прибыл по моей личной просьбе. Я планирую привлечь его к развитию Лавуаля, что поможет развитию провинции в целом, обеспечит замку и мне возможность не зависеть от Ара Эрхальда, когда он вытащит свою искру и выбросит меня за ненадобностью. И, разумеется, я смогу вложить часть этих средств в приют, чтобы помочь директрисе и детям и, возможно, привлечь новых воспитателей на достойную оплату их труда». «Ох», — Снова вздохнула Ханна. «Твоя помощь мне тоже потребуется. Надо будет...» Я закусила губу. «Что-то сделать с Беркинсоном?» «Вопрос только в том, что...» Я не подготовила не только бизнес-план, но и план по размещению адмирала в замке венценосного супруга. Если бы прибыл целый корабль, можно было бы сказать, что Вальден здесь по особому поручению, а так... Ладно, будем импровизировать. «Помогу, чем смогу», — горячо сказала камеристка. «Вот и отлично». Когда мы спускались с гор, в экипаже я сидела напротив Ханны и Арчи, но теперь Ханна переместилась ко мне, а адмирал устроился рядом с мужчиной. Причем совершенно спокойно. Случись моему муженьку оказаться в такой ситуации, сразу же представлялся лютейший грозный рык или падающий замертво под монаршим убийственным взглядом те, кто посмели ему такое предложить. В лице адмирала я получила совершенно спокойного, расслабленного дракона. Правда, все остальные чувствовали неловкость. Арчибальд сидел, будто проглотил палку. Ханна постоянно поглядывала в окно, а я понимала, что если бы адмирал оказался рядом со мной, неловкости было бы гораздо меньше. Потому что взгляд адмирала то и дело задерживался на мне, и от этого кожу словно начинала покалывать огненными иголочками. Становилось не по себе, и хотя я привыкла общаться с Сео и руководителями самых разных уровней, почему-то здесь впервые чувствовала себя не в своей тарелке. Возможно, потому что их интересовали по большей части мои навыки организатора, а не я сама. Или потому что они не были драконами. Как только мы прибыли, я пустила Ханну на амбразуру. В смысле общаться с Беркинсоном, выражение лица которого однозначно стоило запечатлеть для потомков. У него натурально отвисла челюсть. Просто упала вниз, когда он увидел адмирала-дракона другого государства рядом со мной. «Мы можем поговорить в кабинете», — предложила я, пока Беркинсон хватал воздух ртом. Главное, чтобы его удар не хватил, а то мало ли. Стоило нам с адмиралом оказаться наедине, я произнесла. «Прошу прощения, что я вас столь резко выдернула, откуда бы ни было. Я не думала, что вы прибудете так скоро». Вальден продолжал смотреть на меня, словно ожидая, что я скажу дальше. И это его спокойствие, признаться честно, нервировало ничуть не меньше, чем подавляющая властность моего супруга. «Я думала, что вы прибудете через неделю минимум или и того больше», — призналась я. «Хотела подготовить для вас предложение». «Предложение?» Дракон сделал шаг вперед, и я, опрометчиво не успевшая сесть за супружеский стол, оказалась зажатой между столом и адмиралом. «Я сразу понял, что вы необычная женщина, леди Эрхальд, и ваше предложение приму с удовольствием». Прежде чем я успела хотя бы вздохнуть, адмирал рывком притянул меня к себе и впился жестким поцелуем в губы.